Глава 22. Ритуальная часть свадьбы родителей мне понравилась больше, чем на моей собственной. И дело даже не в том, что мы заплатили невероятную кучу денег за аренду самого величественного и модного храма префектуры, а у папы с мамой все получилось бесплатно. Вся суть не в деньгах, а в уютной домашней атмосфере. Хикару Нойори может быть и обманщица, в том смысле, что практически не испытывает перед Инари религиозного трепета. Однако созданный ей временный домашний храм получился очень уютным. Истинное мастерство фэншуй. Именно за таким ощущением тепла и стоит обращаться к богам, а не за пафосом и большими золотистыми статуями. Алгоритм церемонии в целом совпадал с тем, какой прошли мы с Мияби до большинства мелочей. Белое кимоно невесты, колокол, три чашки саке, традиционные клятвы. Там, где новобрачным полагалось назвать свои имена, мама как бы случайно запнулась и произнесла очень невнятно, из-за чего все расслышали «канами», но те, кто знает, поняли, что она сказала «кагами». Наверное, для нее важно выйти замуж под настоящим именем. Хикару Тян на этой заминке едва-едва одним выражением глаз усмехнулась. Пусть прячет свои истинные чувства за насмешкой. Я-то четко понял, что она маме дико завидует. Настоящая семья и собственная ферма в самом тихом уголке префектуры — это вам не сомнительная карьера жрицы-надзирательницы. По окончанию обряда молодожены еще и кольцами по современной традиции обменялись. И, конечно же, жених поцеловал невесту. Никогда папу настолько счастливым не видел. Он, безусловно, очень радовался моему поступлению в университет, например, но в то же время жила в нем некая тихая печаль. Все, нет ее, только счастье. Даже всплакнуть захотелось. Женщины эмоции скрывать не стали. Сестренка, Мияби, Каноха-сан, Ринны, приглашенные соседи. У многих глаза подозрительно заблестели, даже у слегка циничной жрицы. Думаю, отец услышал и правильно истолковал ту оговорку. И очень надеюсь, что присутствие стольких лисиц, сведущих в травничестве, а также Китагавы-сан, убережет его от нового сердечного приступа. Ну а далее было то, ради чего все эти люди у папы с мамой в гостях и собрались. Банкет. И он мне тоже понравился сильнее, чем модный ресторан при винодельне, где отмечали мою свадьбу. Скажу без обмана, мне в целом пришлась по нутру еда в Шато де Прованс, но над ней никто из лисиц не трудился. Тут же свои руки к приготовлению пищи приложили сразу три кицуне. Четыре, если посчитать сестренку, хотя у нее с кухней сложные отношения. Даже пять Хикару Нойори отдала на столы Инари Дзуси, участвовавшие в обряде. Объедение, их смели почти моментально. Так-то неудивительно, при том представительстве лисьего народа, что собралось за столами, тофу — самое уместное блюдо. Амацу-сенсей во время что ритуала, что банкета показала ту самую подмеченную германцами склонность к социальной инфильтрации. Влилась в компанию пожилых деревенских женщин и смешалась с толпой. Хикару Нойори ей даже взгляда не уделила. Старушка и старушка, много их таких на бесплатный банкет собралось. Ближе к вечеру, когда гости разошлись, Хошину удостоила меня своим вниманием еще раз. «Нейда-сан, я заметила, что вы сегодня не пили. Вы за рулем? Не подвезете меня до станции?» — попросила жрица. «Да-да, не люблю алкоголь, вот и не пил», — подтвердил я. «Больше ел. Очень вкусные инари дзуси вы привезли». «Макото, может быть, я? Я тоже не пила. «Апчхи!» В инициативе Мияби читалось нежелание оставлять мужа наедине с другой женщиной. Глупышка. Но эта ее аллергия слегка беспокоит. Прямо хоть компас и детектор для проверки доставай. Оборотничество же не передается половым путем или воздушно-капельным. Ведь Ринна в присутствии жрицы Инари тоже расчихалась. «У меня очень тяжелый багаж. Нужен большой и сильный мужчина», — напомнила ей Хикару. «А вам, милочка, я сейчас дам рецепт отвара от простуды. Заварите и выпейте, пока не поздно». Большой мужчина едва все руки себе не оторвал, пока погрузил наполненный железяками и каменюками чемодан в заднюю дверь его величества. Вот почему бы не сделать все эти ритуальные штуки из легкого пластика? Выглядит не хуже, себестоимость ниже, и спину при транспортировке никто не сорвет. Данда сама наблюдал, как мы занимаем места в салоне Марка со скрытым торжеством. Поглядывая на кицунэ с видом «Беги, беги, тебе тут не рады», и явно ожидая моменты расплаты с одной недостаточно дальновидной девочкой. Надеюсь, слишком сильно он сестренку не поцарапает, но она в любом случае сама виновата. «Ну и тяжелый же у вас чемодан, Хошино-сама», сказал я, садясь за руль и показательно протер платочком пот. «Можно просто по имени Хикару. Мы же теперь почти родственники после того, как ваш отец и моя кузина поженились. Интересная у вас машина. Она не участвовала в гонках в Чиби не так давно». «Да, так и было. Это моя супруга Мияби всех победила. У нее талант», — подтвердил я. «Положите, пожалуйста, шоколадку в ящик для перчаток. Без сладостей машина капризничает, прямо как я». «Вот как?» «Не знаю, что она имела в виду». «Нииде-сан, я здесь не только ради свадьбы Кагами, а и по поручению, наверное, известного вам человека». «Хидео-сана?» — спросил я с самым невинным видом. «Он хороший человек и рисует чудесные картины. Непонятно только, почему стесняется выставлять их от своего имени. Он очень мне помог своими советами по трудоустройству и вообще. Если бы не он, я бы до сих пор на свою жену издалека украдкой смотрел и мечтал о том, чтобы с ней заговорить». «Его картины — настоящее искусство, шедевры», — подтвердила восторженная фанатка. «Они с Акиямой Момо не родственницы, та же странная реакция на мою мазню». «Я предпочитаю мангу», — смущенно улыбнулся собеседнице. «Какая ваша любимая?» «Не люблю все эти долгие вступления к серьезным разговорам, но сейчас оно нужно, чтобы показать, насколько я отличаюсь от Хидео-сана, переходящего сразу к делу». Микрореакции собеседницы выдали мне ее мнение о людях, читающих мангу. Как на несмышленного младенца посмотрела. «Интересно, что серьезная взрослая тетенька сказала бы, узнав, что тысячелетняя девятихвостная лисица пишет эротические фанфики по Наруто? Скорее всего, не поверила бы. Вот в этом ее главная проблема. Утратила легкость бытия, разучилась развлекаться. И у тех несчастных кицунэ, добровольно выбравших стать камнем, скорее всего, то же самое. Им стало неинтересно жить в этом мире». «Я не интересуюсь мангой», — подтвердила мои худшие подозрения Хошино-тян. «О чем вообще можно говорить с человеком, не читающим мангу?» «Я хотела поговорить с вами о вашем благотворительном фонде и поручении Хидео-сана. Мне была доверена честь наполнить фонд деньгами. И вот как мы поступим. Что вы знаете об Акия?» «Заброшенные дома? Они же дома-призраки», — пожал я плечами, не отрываясь от дороги. «Именно. Очень большая проблема для страны. У меня теоретически есть возможность вывести в статус Акия целую деревню неподалеку от Токусимы на Хоккайдо или тут в Яманаси. Не очень большую и с плохой транспортной доступностью. Затем ваш фонд выкупает Акия за бесценок и проводит реновацию по государственной программе. Все работы выполняет заранее выбранная фирма, готовая завышать сметы и давать откаты. Следующий этап. Ну а чего еще следовало ожидать от лисицы, тем более от преданной поклонницы Хидэо-сана? Пожалуй, старый проходимец, окажись он в современном мире, и в самом деле попытался бы провернуть что-то с заброшками, возникающими из-за сокращения населения и того, что люди стараются переехать в большие города. Даже в папиной деревне, вполне благополучной, есть несколько акия, оставленных своими хозяевами. Да что тут скрывать, и папина ферма рисковала бы стать брошенной, если бы Дандо-сама и доктора его не спасли. Сомневаюсь, что нашелся бы на нее покупатель, а сам я фермером становиться не планирую. Стоп-стоп. Я слегка притормозил и жестом прервал кицунэ, объясняющую, как она выведет отреставрированные дома из собственности фонда через подставные договоры дарения, получая очередные откаты от новых владельцев. Вы ведь учли в своем мошенничестве налоги? Вы ведь консультировались с бухгалтером? Я сама бухгалтер, занимаюсь в числе прочих обязанностей бухгалтерией храма Инари но Сейсин но Сейфу, возмутилась лисичка. Приятно встретить коллегу. Про налоги вы попросту не подумали потому, что храмы и религиозная деятельность от их уплаты освобождены, предположил я. Не нужно обладать мистическими чувствами кицунэ, чтобы заметить, как кровь прилила к лицу этой, стоит признать, симпатичной женщины с непростой судьбой. «И это не мошенничество, не совсем, для благого дела. И что не так с этими налогами?» Я сейчас как будто бы Тики-тян объясняю базовые истины, такие как «воровать нехорошо». Нет, не все для Хикару-тян потеряно, жив в ней дух авантюризма. Пришлось прочитать методичную и педантичную лекцию о налогообложении, объясняя, по какой ставке облагаются подарки, вплоть до 55% по прогрессивной шкале от оценочной стоимости дома, каковая будет беспощадно завышена теми самыми раздутыми сметами подставной компании. Предполагаю, что получить в подарок дом в придачу с многомиллионным налогом за него желающих будет не так много, закончил я образовательную минутку. А строгий контроль за грантами на реновацию не позволит вам обмануть государство, не говоря уже о моральной стороне дела. Я знаю, что Хидэо-сан был в прошлом не самым честным человеком, но я не он. Ниида Макото зарабатывает деньги без обмана. Ваш план отклоняется, Хошино-сан. Если ему последовать, я потеряю и фонд, и вполне возможно свободу. Простите, что говорю это так прямо, но я никогда не вру. Не нужно обладать тонкими органами чувств кицунэ, чтобы заметить, насколько багровым стало лицо замолчавшей жрицы. И стыдно ей, скорее всего, не за то, что предлагала мошенническую схему, а потому что не способна оспорить аргументы обычного бухгалтера. «Проблема брошенных деревень, впрочем, стоит внимания», — продолжил я. «Благотворительный фонд имени Акана Цукиши на самом деле мог бы ей заняться. Спасибо, что обратили на нее внимание». «Вы точно его потомок, такой же, как он, только полностью другой». Прозвучало совсем не как комплимент, с некоторой долей обиды. Вообще, если закрыть глаза на этическую сторону вопроса и подойти к делу с прагматичным подходом Хидэо-сана, план Хикару-но-Йори реализуем. опасно переусложнен, так как потребует личного контроля лисообманщика на нескольких этапах, главным образом связанных с поручением субсидий от правительства и завышением сметы. Но ничего невозможного. И прибыль из него извлечь очень даже возможно. Налоги же платить и вовсе не обязательно, если, по примеру другого Макото, исчезнуть вместе с деньгами еще до того, как настанет час расчетов с государством. Или было бы забавно провести все доходы через храм и получить легальное избавление от налогового бремени. Или... Позвольте еще один профессиональный вопрос бухгалтера. А как ваши храмы вообще зарабатывают на жизнь? Пожертвования от прихожан и туристов, платные ритуалы, продажа омамори и офуда, сувенирные лавки. Покупка сувениров считается пожертвованием и потому тоже налогами не облагается. Но самая значительная статья — государственное финансирование. Все примерно как и думал. Кому понравится множество иждивенцев, сидящих на его плечах? Вот он, корень всей проблемы с лимитом в 1000 китсуне. Милые лисички для государства пассив, статья затрат в бюджете. Расходы же требуется не увеличивать, а сокращать, это любой бухгалтер знает. Решение проблемы лежит не в области каких-то правительственных решений на уровне премьер-министра. Оно исключительно в денежной плоскости. Стоит пассиву стать активом, то есть источником прибыли, и владелец бизнеса, то есть правитель, будет заинтересован в росте. И как тут снова не вспомнить про подход к Акузу? Деньги — вот то, что движет миром. Мне потребовалось некоторое усилие, дабы не озвучить тезис вслух. Точное цитирование вызвало бы лишние вопросы. Я плавно нажал на педаль тормоза и остановился. «Спасибо, это было познавательно. Возьмите, пожалуйста, мою визитку. Хидео-сан просил меня вам во всем помогать. Уверен, вы с честью выполните то, о чем с ним договорились». Хикару-сан молчала до самой станции Кобучи-Зава, ближайшего к папиной деревне железнодорожного узла. «Позвольте донести ваш чемодан», — предложил я, остановив машину неподалеку от железнодорожной станции. «Вернее, подождите, пока я схожу за багажной тележкой. Тут далеко идти, а груз у вас очень уж неподъемно тяжелый». Хикару Нойори издала полное превосходство хмыканье и, выйдя из машины, легко и непринужденно достала чемодан из салона как пустой или будто бы ритуальные принадлежности в нем действительно пластиковые. Глупая демонстрация силы. Пришлось сделать ошарашенное лицо, как будто бы я и не видел никогда, как Амацу-сенсей орудует массивным посохом с невероятной легкостью. Мне, другому Макото, наставница, как стать силачом, тоже рассказывала. Есть несколько способов. Тут и травы, влияющие на организм, и внутренний огонь, считай, лисья магия. Но зачем мне это все? Я грузчиком работать не собираюсь, и на дахё в качестве сумоиста выходить тоже. Обойдусь как-нибудь без допинга, да и не бесплатный он. Когда жрица уже наверняка находилась в поезде, а я ехал в сторону деревни, включив в машине музыку, в кармане характерным образом провибрировал смартфон. На время переговоров я его отключал, но как только распрощался с женщиной, снова включил. Хикару Нойори написала Хидео-сану. Стало настолько любопытно, что остановился и прочитал. И ответил, конечно же. «Мико Минкс, ваш правнук — зануда. Разрушил отличный план, обещавший принести много денег своим бурчанием про налоги. Монсьор Трикстер. То есть на самом деле Макото-кун сохранил нам деньги и время, не так ли?» Мико Минкс. Должна признать, он указал на мою ошибку, больше та не повторится. Но это его желание обходиться без обмана, оно смехотворно. Вам нужно другое доверенное лицо с более гибкой моральной позицией. В идеале одна из нас. Может быть, Кагами-тян? Она теперь тоже ваша родственница после свадьбы с вашим внуком. И пусть она несколько простовата, но уж точно лучше толстяка, который ни о чем, кроме бухгалтерии, слышать не хочет. Монсьор Трикстер. Нашла бы она ошибку в твоем плане. Ответь мне честно. Мико Минкс. Нет. Скорее всего, приняла бы план как есть. Она ответственная и исполнительная. Когда я поручала Кагами протирать каменных лисиц, всегда знала, что она выполнит работу безукоризненно. Ладно, признаю, вам нужна не уборщица, а истинная хитроумная кицуне. Может быть, жена Макото Куна, раз вы так ему по-родственному благоволите? Очень темпераментная девушка, хотя и хорошо скрывает свои чувства. Я проверила ее при помощи Инари Цуме и получила подтверждение подозрениям. Компромиссный вариант. Где вы ее отыскали? Это не прямая линия ваших потомков, раз вы одобрили брак. Монсьор Трикстер. Их знакомство с Макото Куном вышло случайным, но очень удачным. Это правда. Происхождение — конфиденциальная информация. Запрещаю любые попытки расследования. Однажды могу рассказать сам, если начну в должной степени доверять. Кандидатура Макото не обсуждается. Мико Минкс. Принято, я вас не подведу. По поводу вашего правнука, что-то в нем все-таки есть. Его полнейшая бесхитростность и честность подкупают. Наверное, на них Мияби-сан и купилась.